Глава 6. «Мне не хватает нежности твоей». Цитирую Карпову. Маечка родилась 8 мая 1951 года в Ялте. Назвали мы ее в честь Майи Луговской. Училась она посредственно, была ленивая, у нее было много проблем, часто болела. Из класса в класс ее переводили благодаря Никоноркину. Майя умела шить, готовить, печь пироги, рисовать. Причем рисовала как-то необычно. Закончила Ялтинскую художественную школу. В художественное училище, чтобы дальше учиться, я бы ее не отпустила. Она юная, привлекательная, а еще Майка хвостунишка и врунишка. Несмотря на болезнь, выглядела хорошо, была красивой, особенно волосы. Будучи заколдована ее русыми по пояс волосами, Ника написала несколько стихотворений. Одно из них называется «Уронила в руки волосы». «Уронила в руки волосы, как пшеничная вода. А напьешься, вмиг накатится серебристая волна. Время горького дыхания подступило не унять, как трава еще не вялая, только стоит ли срывать? Завтра поутру оглянешься, вышел год, уронила в руки волосы. Твой черед». Майя с детства любила поэзию. Мы с ней обычно читали Лермонтова и Пастернака. Особенно восторгались его строками «Где воздух синь, как узелок с бельем, уписавшегося из больницы». Цветаеву мы не понимали. Наверное, не доросли. Она была гением, а мы идиотками. Луговская все время читала Пушкина, а мы Лермонтова. «Печальный демон, дух изгнания, витал над грешную землей». Ника всегда смеялась, что я читала «демон» через «э», «демон». Читали также Давида Самойлова и выборочно стихи других поэтов. Примечание. Самойлов, 1920-1990 годы, русский поэт-переводчик. Конец примечания. В 10 лет Майя знала больше, чем я. Она говорила: «Не обязательно написать массу стихов. Хватит одного, выхожу один я на дорогу». Прозу она обожала, читала только классику. Любила Паустовского. Как-то я ее приодела, и она пошла к нему в Дом творчества. При встрече Майка ему сказала: «Вот здесь и здесь вы неправильно написали». Паустовский хохотал. Знавшая близко Паустовского Лушникова не верит, что такая встреча была. Майка в силу своей доброты хотела всем услужить. Если слышала, что кто-то жалуется, не могла отказать и говорила: «Я могу помочь», хотя ничего не могла, и втягивала меня в свое вранье, чтобы выкрутиться. А выкручиваться должна была я на фоне ее дурацких обещаний. Когда Майя распускала волосы, она была соблазнительной. Но уже в то время у нее по телу на бедрах пошли полосы, грудь упала. Никоноркин сказал, что она даже техникум не сможет закончить. Я же считала, что ей стоит попробовать учиться в Москве. Ведь Майя писала большие полотна. Не может быть, чтобы ее талант пропал. Поэтому после окончания школы встал вопрос о ее дальнейшей судьбе. И здесь очень кстати появилась Луговская. Как раз за месяц до выпускных экзаменов. Вынужден прервать рассказ Карповой, так как на самом деле Майя выпускных экзаменов не сдавала. Она поступила в школу номер 9, когда я переходила в 7 класс, свидетельствует Анна Годик. До этого училась в каких-то других школах. Та же история со сменой школ, что впоследствии была и с Никой. Опыт в этом вопросе уже имелся. Тогда была 10-летка, и Майя в 9 классе учебу закончила, а потом надолго исчезла. Как оказалось, уехала в Москву к Эрнсту Неизвестному обучаться живописи. В Москве надо было где-то жить, а у Луговской детей не было. Она жила одна. Поэтому, когда зашел разговор о получении Майей высшего образования, а Карпова намекнула, что хотела бы видеть дочь в московском вузе, Луговская, не задумываясь, сказала: «Почему бы нет? Я живу одна, Пусть Маечка приезжает». И Маечка на ее голову приехала. Луговская сыграла большую роль в судьбе Майи Никоноркиной. Во-первых, она поселила ее у себя. Во-вторых, устроила на подготовительные курсы в архитектурный институт. Но Луговская не знала сложностей натуры Майи, которая, помните, Карпова называла ее врунишкой, обманывала Луговскую, делала вид, что посещает курсы, а на самом деле пропускала их. Дома же она создавала видимость учебы, раскладывала какие-то рисунки, эскизы, чертежи. Доверчивая Луговская, оплатившая курсы на 2 года вперед, не допускала мысли, что Майя не учится. Потом все открылось и было связано с Андреем Вознесенским. Последний принес массу роз, вроде бы предназначавшихся Майе Никоноркиной, и положил их у дверей Луговской, у которой тоже с ним был роман. «Ей было 18 лет», — вспоминает Лера Загудаева, — «а мне 30. Мы познакомились в доме Луговской, у которой Майя жила 3 года после школы. Она была очень красивая, яркая, много рисовала, наброски, портреты, этюды, натюрморты, знала наизусть и читала стихи Вознесенского и Евтушенко». Примечание. Евтушенко, 1932-2017 годы, русский поэт, прозаик, переводчик. Конец примечания. С ней подружился Павел Антокольский, который был тогда уже пожилым и считал, что Майя талантлива. Примечание. Антокольский, 1896-1978 годы, русский поэт, переводчик. Конец примечания. Как-то он нарисовал ее карандашом с полудурашливым лицом и подписал свой рисунок пародию четверостишием, обращенным к Луговской. «Посмотри и удивляйся, что это все значит. Жизнь твою, наверное, Майка, всю переиначит». Это как раз тот случай, когда в шутке была немалая доля правды. Дело в том, что научный центр, в котором работала Луговская, перевели в подмосковный поселок, где она снимала квартиру. А Майя Никоноркина, в далеко не гордом одиночестве, жила у нее в писательском доме, что в Лаврушинском переулке, 17. Луговская хоть и была доверчива, но понимала, что Майя погуливает и что у нее скользкие кавалеры. Когда она однажды наведалась в Москву, консьержка сообщила ей, что в ее квартиру ходят мужчины. Луговская рассердилась и обвинила Карпову в том, что та безответственно поступила, прислав дочь в Москву. А как иначе можно было это назвать, если Елена Леонидовна обнаружила пятна на своих платьях, которые, без сомнения, надевала Майя, идя на свидание? Рассказывает Светлана Соложенкина, дружившая с Луговской. Примечание. Соложенкина, 1940 года рождения, русская поэтесса. Конец примечания. У Майи Никоноркиной самолюбие было большое, но и харизма была. Ей, видно, хотелось себя как-то проявить, утвердиться. Ну и был комплекс завоевания Московии, выражаясь современным языком, желание победить столицу, как бы по модели Золя и Бальзака, которые поселились в Париже и на чердаке стали создавать шедевры. Через какое-то время вдруг выясняется, что Майя никуда не ходит и вообще ни в какой институт не поступила. Разразились, конечно, громы молния. Луговская же отвечает за нее перед родителями. Что делать? Она ставит их перед фактом, и Майя уезжает в Ялту, а спустя годы приехала к Луговской в Москву снова, но уже с Никой. Больше, чем Луговская, для Майи не сделал никто, рассказывает Загудаева. Она познакомила ее с Вознесенским, Евтушенко, Антокольским, неизвестным. Бывала с ней в ЦДЛ, Центральном доме литераторов. Примечание. Неизвестный, 1925-2016 годы, советский и американский скульптор и график. Конец примечания. Если б Майка не вошла в московский мир, она была бы совсем иной. Потом она уже по-другому жить не могла. К тому же Майя оказалась весьма любвеобильной. У нее были романы с Вознесенским и Евтушенко, о чем будет рассказано далее, с неизвестным, с внуком Луговской Владимиром Седовым, чья мать, дочь Владимира Луговского, испугалась появления простой девушки в семье академиков. Когда Майка узнала, вспоминает Лушникова, что я близка с семьей Паустовских, сын которых был примерно ее ровесником, она вокруг него кругами ходила. Из рассказа Людмилы Карповой. В Москве Луговская знакомит Майю с Эрнстом Неизвестным. Она могла помогать ему в работе, писала картины по его композициям. Думаю, что они были близки. У него она проработала с год. Когда Неизвестный уехал в США, он звонил в Москву Лере Загудаевой и говорил, что хочет на Майе жениться. Позже, когда мы с Никушей были в Америке, нас в гости пригласила переводчица Ники. Среди гостей был и Эрнст Неизвестный. Мы поздоровались, и он сказал: «Майя дура, что не поехала сюда со мной». Ходили слухи, будто Майя до четвертого курса училась в Суриковском училище. Ныне это Московский художественный институт имени Сурикова. По этому поводу Анна Годик сказала: «Я только знаю, что она была ученицей в мастерской Эрнста Неизвестного. Чтобы закрыть этот вопрос, я в марте 2016 года позвонил в Нью-Йорк великому скульптору. К сожалению, из-за слухового аппарата ему трудно было говорить по мобильному телефону, поэтому через свою супругу Анну Грэм Эрнст Неизвестный передал мне, что Майю Никоноркину не помнит, так как слишком давно это было. Я назвал 1967-1968 годы. К тому же очень много людей прошло через его мастерскую. На моих глазах, — сказала Анна, — а я там была с 1988 года, — ее не было. В Суриковском училище Неизвестный никогда не преподавал, а закончил Суриковский институт. Не думаю, что Неизвестному неудобно было говорить о Майе в присутствии жены. Ведь речь шла о ее обучении, а не об их отношениях. Майя была в его жизни эпизодиком, который преподносила родным и друзьям, возведенным в немыслимую степень. На этом закроем еще один пробел в биографии Майи Никоноркиной. Мне не раз казалось, что Майю постоянно окружает какое-то облако обмана, которое похоже на игру с окружающими, но, по сути, ее образ жизни. Это подтвердила Лера Загудаева, которая дословно сказала так: «Я к этому обману относилась как к творчеству. Майка в нем жила. Ей так было легче жить. Я даже не обращала на это внимания. Она же тоже творческий человек». По словам Карповой, Майя не работала, потому что работать не могла физически и страдала от невозможности принести в семью хоть копейку. Ей якобы предлагали первую группу инвалидности, но она категорически отказалась, чтобы ее не называли инвалидом. Могла бы также и подрабатывать художником в местной газете, но, очевидно, считала это унизительным для себя, рожденной, как она считала, для серьезных полотен, которых мир так и не увидел. Из рассказа Татьяны Барской. Как отец не старался Майю привлечь к творчеству, ему это не удавалось. Она делала неплохие рисунки. И вот, чтобы ее чем-то занять, мы с Никоноркиным попросили ее пойти на улицу Надсона и нарисовать его домик. Примечание. Надсон, 1862-1887 годы, русский поэт. Конец примечания. Она пошла и сделала замечательный рисунок. Мы его опубликовали в газете и дали к нему подтекстовку. Так что она могла бы работать в газете. Майя врала даже по мелочам, вспоминает Лушникова. Привезла однажды ко мне съемочную группу. Я их поджидала у себя в комнате, смотрела в окно и видела, когда подъехала машина, как руководитель группы рассчитался с водителем. А Майя, когда они уехали, сказала: «Представляете, Людмила Васильевна, вместо того, чтобы мне деньги дать, так я еще вместо них за такси расплатилась». Карпова обратила мое внимание на два стихотворения Ники. Вот одно из них. «В 6:40 отбудет поезд, в 6:40 наступит расплата, за то, что забыла вернуться, что смех у тебя на лице. Ты выйдешь на станцию тихо, твой поезд ушел на рассвете. Не надо придумывать фразы, чтоб время простило тебя. Ты просто забыла о дате. Уходит нескорый поезд в 6:40, приедет любимый. Но это было вчера. Так Ника, пояснила Карпова, выразила свое отношение к Майе, которая ее обманывала. Могла сказать, что я тогда-то приду и не приходила. Могла что-то пообещать и не выполнить. Таких примеров масса. А чтобы никто не понял, о ком идет речь, Ника назвала это стихотворение «Одной из женщин». И стихотворение «Косу заплети тугую», по словам Карповой, тоже о Майе и о ее психике. Так Ника ее воспринимала. Прочитаем эти строки, пронизанные недетским укором и осуждением. «Косу заплети тугую, улицей пройди, и услышишь за собою гулкие шаги. Это время, что хотела ты забыть, не надейся. Этой встрече непременно быть, и ты знаешь, расплатиться ты должна за слова, что были сказаны тогда. Веришь, время перепутает пути, и поэтому ты косу не плети». Несмотря на это, любовь Ники и Майи была взаимной до безумия. Они почти не расставались, только на время урока в школе. К сожалению, мы никогда не узнаем их совместных секретов, всех радостей и болей, о чем весной 2005 года сказала Майя, словно желая заинтриговать меня и одновременно показать своего рода превосходство в чем-то передо мной. Интересно, что как бы Майя нежно не относилась к дочери, Нике всего этого было мало. Об этом в ее стихотворении «Маме». «Мне не хватает нежности твоей, как умирающей птице воздуха, мне не хватает тревожного дрожания губ твоих, когда одиноко мне не хватает смешинок в твоих глазах, они плачут, смотря на меня. Почему в этом мире такая черная боль? Наверное, от того, что ты одна». Майя без конца торчала в Доме культуры медработников, рассказывает Барская, где Карпова заведовала научно-технической библиотекой. Скучающая от безделья Майя, здесь было интересно. Общество, творческая атмосфера. Речь идет об оперной студии, в хоре которой, по свидетельству Любови Красовской, Майя пела. Это было для меня откровением. Она, оказывается, обладала не только поэтическим, но и музыкальным слухом, что подтвердил Александр Миронов. Майя пела и допелась. В апреле 1974 года она сообщила Карповой, что беременна, и сказала, от кого по своему обыкновению введя мать в заблуждение. Об этом рассказано в главе 8, посвященной отцу Ники. Когда беременность достигла полутора месяцев, Майя выходит замуж за Георгия Торбина, режиссера той самой оперной студии. Из рассказа Карповой. Беременность у Майи проходила волшебно. Я смотрела на нее с открытым ртом. Она так берегла ребенка, думала, что будет мальчик. Всегда была весела. Ее тошнило, но она будто не обращала на это внимания. Рожала в Ялте. До и после Ники она делала аборты. Когда родила, в ней было столько счастья и радости, выражающих восторг жизни. Из рассказа Леры Загудаевой. В 1974 году я была в рейсе из Севастополя, и мы стояли в Ялте. Тогда Карпову и Никоноркина я не знала, а Майя лежала в Ливадийской больнице, но не сказала, по какому поводу. Она еще тогда не родила, это было начало сентября. Майя, не переставая, читала наизусть стихи Вознесенского. Это для меня не было ново. Майя знала все его стихи. Ника выросла на их ритме. Они были для нее как колыбельные песни. Карпова полностью опровергала эти слова. «Ни в коем случае. Это фантазии Леры. Мы не были влюблены в его поэзию, лишь удивлялись отдельным ее местам. К слову, Лера – самый близкий человек для нашего дома, для Ники, особенно для Майи. Перед поездкой за границу мы всегда жили у нее».